Викеша посылает ответный выстрел на мелькнувшее облачко. Его желтяночка бьет слабее серебрянки, и зрители сразу отмечают мысленно: «Авила в первый раз, Авила второй раз, как будто на скачках». Яркое солнце восходит в вышину по безоблачному небу. На деревьях нет листьев, но пахнет весной. Сквозь тление прелых листов пробивается острая смолистость молоденьких почек. Они еще под корой, но природа даст знак, и в три дня они распустятся листьями и цветами, и, минуя весну, перескочат в торопливое лето, как бывает на севере. Крупные птицы еще не прилетели, но пташки уж тут. Свищут синички и красногрудые снегири, и в луже на лужайке яростно дерутся турухтаны-петушки, хватая друг друга за широкие наезженные брыжи. И цветистый вьюрок уже заводит в вышине своей неугомонный вопрос: «Чавычу видел?» Чавыча — это крупная рыба, царица лососей семьи. А для наших ушей этот самый вьюрок выкликает: «Чечевица!» Мелкие пташки, предупреждая лето, готовятся к браку, к любви, к рождению детей. Только безумные люди собираются открыть пышный весенний праздник нелепым и страшным убийством. Час, другой, пощелкивают выстрелы, никто из них не ранен. Так они могут сражаться, пожалуй, неделю, без всякого возможного исхода. Есть, однако, и новое. Авилов обошел Викешу. Викеша движется по внутреннему кругу, Авилов по наружному. Он ищет глазами своего сына противника и вдруг замечает его скользнувшим за дерево. Он видит его напряженное лицо, несколько согнутый стан, обтянутый темной олениной. Викеша не видит отца и ждет, притаившись совершенно неподвижно. В этой игре терпение — главная сила. Авилов глядит, не отрываясь. Ему кажется, что он рассматривает сам себя, молодого Викентия Вилова, лет 20 назад, в лесу, на охоте. Потом вспоминает про дуэль. Выстрелить, не выстрелить. В гневной нерешимости он ударил ложем об дерево. Викеша подскакивает, как будто подброшенный пружиной, стреляет в направлении звука и заскакивает тотчас за дерево. Все это случилось в мгновение ока. Пуля ударяется об сук, отскакивает рикошетом и ранит Авилова в щеку. В сущности, не рана, а царапина, но кровь сочится, щеку саднит, и в сердце Авилова отдается эта глухая, ноющая боль. Викеша не знает колебаний. Это первая рана и боль, которую Авилов получил от собственного сына. Как дальше вести поединок? Убить мальчишку? И в этой игре, как в борьбе рукопожатиями, Авилов сильнее своего сына, со всеми его предками из юкагирско-чуванских следопытов. Глухое отвращение внезапно просыпается у Авилова в душе. Сколько у него еще детей? Он мысленно обозревает свои прошлые семьи, женщин, с которыми он жил продолжительно или кратко. Он знает или подозревает с полдюжины прежних рождений. Но сколько их было неизвестных, сокрытых, неожиданных. Ему кажется вдруг, что целый посев его потомства разбросан по белу свету, и он ощущает, будто его разрезали на дюжину ломтей, и ломти раскрошили и бросили по ветру крупными и мелкими кусками. И живут эти куски неуклюжими щенками, глупыми, полуслепыми, не щенками, а сынками, родными сынками Викентия Вилова. А этого убить. Но где он? Викеша исчез. Другой раз его не поймаешь. А если и убить, то чем это поможет? Живого отсюда не выпустят. А Вилов ощущает с поразительной ясностью, что карьера его кончена. Он написал, как снаряд, тройную траекторию. Из России сюда, на Колыму, с Колымы обратно в Россию, и из России обратно сюда. Отсюда не вырвешься больше, здесь видно колевать. И Авилову становится страшно. Как же это вышло? Дуку убил, Натаху убил, всю семью расточил и вернулся на старое место, как будто за тем, чтоб полюбоваться на дело своих рук. И теперь вот старается убить последнее семечко, последнюю юную отрасль семейства Щербатых. «Дука, слышишь?» — спрашивает он громко, обращаясь в пространство. «Убить твоего сына! Захочу, так убью!» Авила внимательно слушает, но никто не отзывается. Его слух и зрение обостряются до крайности. Он слышит, словно шорох осторожных шагов, и видит опять Викешу, сажений за 50, за дуплом огромного дерева. Спрятался Викеша в совершенстве, но Вилов знает, что он там. Взгляд его вонзается в пространство рентгеновским лучом, и он видит сквозь дерево напряженную позу Викеши, его молодое лицо, суровое и злое, и от злости немного тупое. Испуганная кем-то куропатка взлетает шумом, быть может, спугнул ее Викеша. Она начинает выкликать знакомое. «Кабю, кабю, кабю!» А Вилову слышится иное, похожее. «Убегу, убегу!» «Ну да», — думает он с усмешкой, — «ты убежишь!» «А мне некуда бежать!» Им овладевают отвращение и гнев. «Довольно, к черту!» — вскрикивает он. «Так вашу!» И внезапно, даже не отдавая себе отчета, он выступает из-за прикрытия вперед, прямо под яркое солнце. Он стоит прямой и огромный, как сосна, и резкие черты его лица выступают, как чеканная бронза. И он ощущает в последний раз всю эту красоту пленительную, загадочную, предательскую, влекущую нас неизвестно куда и вызывающую нас постоянно на глупости и преступления. Он поднимает ружье и словно салютует в последний раз солнцу и небу, и яркому воздуху, и лесу, и весне, и в ту же минуту чувствует необыкновенно сильный толчок в грудь, словно въехала в него тяжелая и крепкая глобля. Его даже подбрасывает от силы удара –